Глава 42. Штурман Орлов. По выходе из лимана Байкал двигался к северу и продолжал опись берега и заливов Охотского моря. Среди крутых скалистых мысов открывались обширные морские заливы, но еще нигде не было гаваней, удобных для основания порта. Наступили теплые осенние дни, когда небо в тех краях ясно, а воздух сух и неподвижен. Байкал заштилил. Его паруса висели, как на просушке. Изредка лишь набегал слабый жидкий ветерок, хлопая мачты полотнищами. Море замерло. Трудно было бы сказать, далеки или близки голубые и синие мысы и возвышенности берега, видневшиеся сквозь осеннее марево. Уже много дней моряки не видели дымка, судно шло пустынными водами. На берегах болота, скалы и хвойные леса, даже склоны и вершины скалистых сопок, как рассказывали офицеры, ездившие на опись и высаживавшиеся на берег, и то были сплошь заболочены. Утром Невельско писал доклад князю Меньшикову о результатах экспедиции к устью Амура. На стену каюты через открытый иллюминатор падало продолговатое солнечное пятно. Молодой капитан, чисто выбритый, свежий, сидел в нижней рубашке, с пером в руке и с погасшей трубкой в другой, и заканчивал свою работу, представляя себе Петербург, и что там сейчас начнется. Когда в каюту, постучав, вошел громадный мичман Грот и доложил, что в море заметны две черные точки. Невельской дописал фразу, воткнул трубку в зубы, накинул выгоревший китель и, застегивая его, взбежал по трапу. Едва высунув голову наружу, он уже шел взором вдали мглистого, глянцевито-сизого моря, то, о чем говорил мичман. Черные точки на бледной воде, казалось, были очень далеки. На палубе столпились матросы. Вскоре стало видно, что идут две байдарки. Налегая на двулопастные веселки, байдарочники довольно быстро шли к судну. Когда обе лодки приблизились, Казакевич крикнул в рупор. — Кто такие и откуда? — Курьеры из Аяна, — глухо ответили из передней байдарки. — Разыскиваем транспорт Байкал, капитан-лейтенанта Невельского. Все невольно встрепенулись. Люди ожили, офицеры с нетерпением и с любопытством смотрели на курьера. Он сидел на корме байдарки, позади тунгуса, и в пару с ним так же умело налегал на свое веселко. Кто-то довольно отчаянный, — заметил Казакевич, глядя на утлые суденышки. Вот когда, наконец, — подумал капитан. Он почувствовал, что все доводы, которые говорил, чтобы защищаться, теперь будут не нужны, и силы можно снова отдать делу. В гнезде лодки поднялся на ноги стройный мужчина лет 40 с крупными и красивыми чертами лица. Он был в охотничьей кожаной рубашке с ножнами у пояса и в мягких туземных сапогах. Матрос хотел помочь ему, но приезжий сходу ловко перепрыгнул на трап и вскарабкался на палубу. Служащий Аянской фактории российско-американской компании «Орлов», вытягиваясь перед капитаном по-военному, отрапортовал прибывший. Он широк в плечах, у него до темна загоревшее лицо с короткими темными усами, густые черные брови и напряженный взор. Матросы и офицеры обступили байдарочников. Вахтенный офицер приказал поднять байдарки на борт. Тунгусы, прибывшие с Орловым, смотрели, как одно с другим их суденышки поднимали на талях и опускали на палубу. Капитан пригласил курьера и Казакевича следовать за собой. Все молча спустились в кают. — Я слушаю вас, — сказал там Невельской стоя. — Начальник Аянской фактории российско-американской компании правительственного Аянского порта, его высокоблагородие капитан второго ранга, господин Завойко, приказал устно сообщить вам, — заговорил курьер, — чтобы транспорт Байкал немедленно шел в Аян. Там ожидают вас распоряжение высшего начальства. — Устно? — спросил Невельской. — Устно. — Что же это за распоряжение? — Кой черт? — подумал он. — Опять какие-то загадки. Чтобы им прямо было не послать инструкцию. — Содержание их неизвестно мне, — отчеканил Орлов. — Почему же они посланы в Аян? — спросил Казакевич строго, как он обычно разговаривал с низшими чинами. — Мы ждали этих распоряжений в Петропавловске. — Садитесь, господа, — сказал Невельской. Так почему мы не получили инструкции на опись в Петропавловске? Из Иркутска еще по зимнему пути с пакетом на ваше имя прислан был курьером от генерал-губернатора штабс-капитан Корсаков, — заговорил Орлов. Но Охотский порт до середины июля был затерт льдами, так что Корсаков не мог выйти в море. Что Охотский порт никуда не годится, это уж само собой было очевидно. Садитесь, господин Орлов. Обратился Невельской к приезжему, видя, что тот стоит. Капитан заметил, что Орлов как-то странно посмотрел на него. — А в первых числах июля в Охотск прибыл его превосходительство, генерал-губернатор Муравьев, — продолжал Орлов, присаживаясь. — Николай Николаевич! — воскликнул Невельской. — Где же он сейчас? — Это была приятнейшая новость. Оказывается, губернатор не только сочувствовал, какой молодец. Он развил, видно, там деятельность. Но вот почему инструкцию не прислал? Его превосходительство отбыл из Охотска в Петропавловск на Камчатке на транспорте «Иртыш», — ответил Орлов. Его ждали оттуда воян. Нынче он, возможно, уж там. Нарочный прибыл к нам из Охотска с пакетами и распоряжениями генерал-губернатора послать людей к устью Амура с тем, чтобы найти Байкал. Теперь было понятно, что Муравьев хотел встретить Байкал, и поэтому велел искать его. В этом распоряжении, по которому люди в байдарках пошли через море на поиски Байкала, почувствовался Муравьев, он был весь тут, как на ладони. Но только почему инструкцию не послали, Невельской опять озаботился. «Ведь они могли найти меня гораздо раньше», — подумал он, — «и тогда бы я не спешил и не сделал бы исследование Амура наскоро, кое-как, а вошел бы в лиман с судном». «Но почему с вами не послали инструкцию? Не могу знать». «Пакет, скорее всего, с инструкцией на опись», — вдруг сказал Орлов. «Надо полагать, что из осторожности не послали», — добавил он. Заметно было, что он знал многое, но говорил лишь то, что ему велено, а об инструкции сказал лишь, когда понял, что офицеры знают, что за бумаги ждут их воянь. Орлов рассказал, что в Аяне было получено строгое предписание разыскать Байкал во что бы то ни стало, и как все ждали генерала и готовились к его приезду. Но кто решил не посылать инструкцию, он не знал или делал вид, что не знает. Вид у этого пожилого человека был цветущий, но, видимо, путешествие его было не из легких. — А давно ли вы из Аяна? — спросил Невельской, приглядываясь к необычному курьеру. — Да уж порядочно, — ответил Орлов, — уж 45 дней, как в походе. — Так верно, губернатор давно уж прибыл в Аян из Петропавловска, — заметил Невельской. — Да вряд ли давно прибыл. «Скорее всего, что вот-вот прибудет, или только что?» — отвечал Орлов уверенно, и опять стало заметно, что у него есть какие-то свои соображения, по которым он определяет, что из Камчатки в Аян судно губернатора не могло прийти давно. «Где же вы были все это время?» — продолжал расспрашивать капитан, предлагая табак и с интересом глядя на курьера, словно замечая в нем что-то особенное. «Геннадий, кажется, готов увлечься им». — подумал Казакевич, доставая трубку. — Мы сейчас идем с Коля. — Чувствуя интерес к себе, с живостью ответил Орлов. Он, в свою очередь, с любопытством приглядывался к капитану. — Мы с Коль. — Близ залива Иски. — Вы подходили к лиману Амура. — Так точно. — Гилики сказали мне, что Байкал был в лимане и ушел на север. Мы вернулись и вторую неделю разыскиваем вас. — Какая неудача. — Но будь у вас инструкция, да почему вы не пошли в лиман? — Велено было идти до лимана. Невельской переглянулся с Петром Васильевичем. Разговор переменился. Капитан стал расспрашивать Орлова про геликов. Что это за народ? Знает ли он их? Торгует ли с ними компания? Оказалось, что Орлов был послан не только на поиски Байкала. Он привозил геликам товары от Аянской фактории. — А как же вы разговариваете с ними? Нет ли у вас хорошего переводчика? — Есть у меня один байдарочник Афоня, он сам тунгус, но знает их язык. Да еще есть у нас один геляк знакомый, он немного говорит по-русски, так что мы понимаем друг друга. — А вы сами знаете ли по-геляцки? — Нет, не говорю, по-тунгусски знаю, а по-геляцки почти что нет. Понимаю немного, когда они говорят. — Так вы бывали у геляков прежде? — спросил капитан. — Только один раз, тут же на Коле. Прошлый год меня тоже посылали из Аяна с товарищами от компании на байдарках? — спросил Казакевич. — На байдарках, — ответил Орлов, не придавая никакого значения вопросу. Невельской и Казакевич опять переглянулись. — Я ведь теперь числюсь при Аянской фактории, так всюду приходится бывать, — угрюмо добавил Орлов, рассматривая свою трубку. — Да как же вы рискуете пускаться в такое плавание на байдарках? — спросил Невельской. — Да больше не на чем. Усмехнувшись в темные усы и тряхнув головой на бок, так же, как это делают гиляки, — ответил Орлов. Взгляд его снова ожил. Невельской отлично понимал, какая отвага, выносливость и знание моря нужны, чтобы идти из Аяна на байдарках к устью Амура. К тому же этот человек, вдруг явившийся из глубины этого безлюдного простора, был тут как свой. Там, где для всех пустыня, у него, как видно, есть знакомые, берега, казалось, исхожены им, он сам был как часть этой природы. Если, к тому же, он имел друзей среди геликов, то это был очень нужный человек. Но, несмотря на ум и энергию, он, казалось, был зависим и держался как-то странно. Чувствовалось, что это сильный и энергичный человек. В глазах его временами сверкал огонь. Невельской видел, что он, видимо, знает гораздо больше, чем можно предположить. Орлов не походил на простого служащего. Кольские гиляки нынче встревожились. Оживляясь, разговорился Орлов, что корабль прошел в лиман. Они говорят, что в лиман еще никогда не входило ни одно судно. У побережья тут иногда появляются китобои, а потом они как-то узнали, что это были русские, и как раз я приехал. И принялись они меня расспрашивать. Мол, зачем приходил ваш корабль? Зачем мерил воду и землю? Зачем люди на берег съезжали, солнце ловили в зеркала? Зачем ходили на Амур? Не будет ли худо? Невельской засмеялся. Оказывается, что Орлов уже все знает о Байкале. Капитан спросил про отношение геликов к русским вообще. Потом разговор зашел о ветрах, о течениях, мешающих плаванию в этих местах. У Орлова на все находились ответы, обличающий в нем человека, знакомого с навигацией и наблюдателем. Невельской стал догадываться, что, видимо, это бывший штурманский офицер, за что-то разжалованный. В дверь постучали. Вошел Халезов. Он принес капитану начерно вычерченную карту залива, только что описанного Байкалом. — Вот хорошо, что засняли, — сказал Орлов и, облокотившись на стол, с любопытством рассматривал карту. — А вот тут неверно, — сказал он Халезову, показывая почерневшим, мозолистым пальцем на устье какой-то речки. Халезов боком взглянул на него своими светлыми глазами и почесал согнутым пальцем подбородок. — Тут же Кекур. Кекур — камень, торчащий из воды. — Он как раз напротив устья, в полутора милях, в тумане не видно. Халезов удивленно поднял брови, как бы желая сказать, что вот, мол, еще нашелся, но, видимо, оценил осведомленность этого человека и вскоре заговорил с Орловым так, как если бы они давно вместе делали опись. — А годится, по-вашему, этот залив для основания порта? — спросил капитан, облокотясь на стол. — Нет, тут только суда бить, — ответил Орлов. — Да и льды. Всегда забит, чуть не все лето. — Где же, по мнению компании, быть порту? — Наш начальник фактории, капитан Завойко, стоит за Аян, — уклончиво ответил Орлов. Он стал внимательно читать цифры промеров, идущие к югу, по направлению Амурского лимана. Капитан вызвал кока и велел подать Орлову обед в кают-компанию. — Ну, что ты скажешь? — спросил он Казакевича. — Скажу, что они хотели на одну ложку две горошки. Какая-то глупость или еще хуже. — Вообще мерзость. — сказал капитан. — Имея такого человека, как Орлов, они могли давно прислать нам инструкцию прямо в лиман. Осторожность, если так могли и копию снять. Орлов в случае чего уничтожил бы. И действительно, что это за торговое поручение ему дали? Ты прав. Он шел, торговал и не спешил. Вот тебе наши способы. Верно, хотят на одну ложку две горошки. Сорвали дело, не дали доделать до конца. Невельской в сердцах сдернул фуражку с гвоздя и вышел. Слышно было, как он быстро взбежал по трапу. Пробили склянки. На юте послышалась ходьба, забегали матросы, раздалась команда вахтенного офицера, видимо, подул ветерок. Вскоре судно пошло. Через час все офицеры были приглашены к капитану. — Господа, опись закончена, — сказал он. — Поздравляю вас и благодарю. — Только что ко мне прибыл курьер из Аяна. Мы идем не в Охотск, а в Аян, где нас, видимо, будет ждать генерал-губернатор. По прибытии в Аян я немедленно отправлю доклад его светлости князю Меньшикову о результатах нашей экспедиции. Ныне же положение таково, что я объявляю вам о необходимости содержания величайшей тайны всех наших действий. Вот текст подписки, господа, который вы обязаны мне дать. Его также надо дать на подпись нижним чинам, унтер-офицерам, а также крепостным, алиутам и байдарочникам. Объясните экипажу не только, какое наказание ожидает того, кто разгласит тайну, но и какой вред нам может быть от этого. Невельской зачитал текст подписки. Кроме того, прошу сдать мне под вашими печатями все дневники, заметки, карты, рисунки, а также предметы, вымененные вами у туземцев или полученные в подарок. — И коврики! — разочарованно воскликнул юнкер. Все засмеялись. — Все, все надо сдать, господа, и коврики тоже, — холодно добавил Казакевич. — Все останется в тайне, — недовольно ворчал Халезов, выходя на палубу в компании офицеров. Уж теперь никто не узнает, как барон вернулся на корабль без штанов. Офицеры засмеялись. Гейсмар покраснел, а пожилой штурман, как ни в чем не бывало, пошел маленькими шажками в рубку. — Это, господа, конечно, до встречи с губернатором, — говорили между собой офицеры. — Ну, конечно, генерал разрешит, все будет возвращено, капитан обязан так поступить. Орлов прошел на бак к байдарочникам и заговорил с ними по-тунгусски. Было душно, барометр падал, ветер набегал неровно, изредка в левый борт ударяла волна, становилось как-то странно тепло. Вечером Невельской снова беседовал у себя с Орловым, на этот раз об исследованиях Амура. — А какие же у вас об этом были сведения? — спросил капитан. Орлов ответил, что об Амуре всегда было много разговоров, но до сих пор все считали, будто Амур не судоходен. Тут он хитро взглянул на капитана. — Об этом были доставлены точные сведения, — добавил он, и, помолчав, тряхнул головой на бок, как бы выражая удивление. Невельской вспомнил свой разговор с Врангелем. — Компания, да и сам Врангель должны теперь заняться Амуром, — подумал он. Невельской спросил, как живет Завойко в Аяне, и узнал, что тот хороший хозяин, что у него отличный дом с мезонином, что он развел дойных коров и свиней, и что такого скота нет ни у кого на побережье, что он построил оранжерею и даже вырастил арбуз в ней, и все ждал губернатора, чтобы угостить его этим арбузом. Орлов, как казалось, жил тут давно, служил на правительственных судах, да и на компанейских, еще в 30-х годах плавал у Курил, на Аляску, на Гавайи, в Калифорнию. Он хорошо знал того самого штурмана Казьмина, о котором Невельской слыхал не раз. Казьмин еще в 30-х годах доставил сведения, что гелики независимы. Орлов впоследствии был судим и разжалован, но не отправлен на каторжные работы, как гласил приговор, а остался в Охотске. Видимо, как хорошего штурмана и знающего полезного человека, его взял к себе только что приехавший туда Завойко, который в то время заведовал факторией компании в Охотске. Там же в Охотске был и правительственный порт, над которым начальствовал капитан Вон Лярлярский. Охотск неудобен для компании. Там не от бухты, а просто река за кошкой. Сюда входят в устье, разгружаются, место гнилое. Что представляет собой Охотск, капитан знал отлично. Василий Степанович, когда приехал в Охотск, решил, что надо переносить порт в залив Аян, оттуда искать новую дорогу на Якутск. Вот мы в 42-м году весной и отправились с ним на китобойном вельботе. Отошли 120 верст от Охотска. Наш вельбот затерло льдами, ветер с моря бьет, воет. Такого ветра я ни разу прежде не видал. Птицы не могли лететь, их било насмерть о скалы. Орлов помолчал, набивая трубку и, видимо, погружаясь в воспоминания. Потом шторм стих. Сидим мы на берегу. Прошло недели две, льды не расходятся. Василий Степанович уехал обратно. Как раз подходило время прибыть судам из Америки. Нужно было снаряжать заходско-караван с пушниной. В тот год я еле добрался до Аяна, заснял залив и окрестности. На следующий год опять пошел туда из Охотска на лодке. В мае прибыл я на Улию. В пути лодка моя оказалась негодной, стал ее переделывать, опять время ушло. 25 мая пришел в Аян, там сплошной лед покрывал залив, обойти мы не могли. Вытащил я лодку, пошел пешком. Со мной были наняты и тунгусы. — Ну, а что вы сами скажете про Аянский залив? — спросил Невельской, выслушав невеселый рассказ Орлова о его жизни. — Залив скрывается в июне, а к Рождеству встает. В летнее время хорошая якорная стоянка. Бурунов у берегов не бывает до октября, но уже осенью зашумит. Как подует от оста, и пойдут валы. В 43-м году прибыл туда Василий Степанович с охотским протоиереем. Они тогда пришли на бриге промысел светить место перед началом постройки. Ну и осветили. — Так точно, — серьезно ответил Орлов и настороженно взглянул на капитана. Вот и началась постройка. Рубили лес, дома строили. Люди болели цингой. Пришлось мне и самому с топор браться. Взгляд его успокоился. Вот так и построили Аян. А в 45-м году факторию суда перенесли. Завойко переехал. Юлия Егоровна приехала, супруга его, с детьми. Сад разбили, оранжерею поставили. Выхлопотал нынче Василий Степан, чтоб тут был и правительственный порт. Ну, а что это за новая дорога на Якутск? Да места у нас сопки, мочажина, трущоба, камни, болото. Грузы доставляем с перегрузкой, то в юком, то на лодках по рекам. Орлов рассказал, что первоначально было два варианта дороги, и долго не знали, какой выбрать. Ну и как же решили? Да уж, выбрало самоуправление и компания, и уклончиво ответил Орлов. Чем же оно руководствовалось? Орлов опять тряхнул головой. Да, одним тем, что этот путь не потребовал речного перехода. — Не сразу, — ответил он. Невельской вспомнил Портсмут. Доки, машины, самодвижущийся подъемник, штивы, быстро вертящие с отвала. Орлов стал откровенней и сказал, что хотя сам нашел Аянскую дорогу, но это не находка, а мучение. — Из какого же леса вы строили Аян? — спросил Невельской. — Из сосны? — Нет, из лиственницы. — Сосны ведь у нас нет. — Ах, вот как. — Так из лиственницы. — Ну, а какой еще лес растет? — Все больше аянская ель, а кедры? — Да, есть и кедры, но редко. И строились прямо из сырого леса. — Да когда как приходилось. Лес у нас сохнет быстро. Весной ошкуряем, и через 2-3 месяца высыхает. А корабельный лес? Мачты. Что идет на верфь? Где же у вас выдерживается лес? Да как везде, так у нас. На всю ночь пошли расспросы о судах, о лесе, о реках, о путях из Аяна на Якутск, об Амуре и Геликах, об Америке русской и нерусской. Невельской вспомнил теперь, что про Орлова он не раз слыхал прежде в Петербурге и читал в статье у Сименса, директора Гудзонбайской компании, который интересовался пушными промыслами российско-американской компании и наездом был в Охотске. Он спросил Орлова, есть ли у него семья. При этом в вопросе взгляд Орлова потупился. Он ответил, что семья есть. Тут кажется какая-то загадка. Может быть, что-то романтическое. Орлов не походил на преступника, но, несомненно, это был человек сильный, видимо, страстный, хотя и скромный. Взгляд у него цепкий, но осторожный. Другим, видимо, и не может быть тут человек. В каюте стало жарко. Капитан чувствовал, что давление очень низко. Он поднялся и стал надевать клеенчатый плащ. Он был доволен разговором с Орловым и почувствовал, что люди тут по-своему тоже стремятся исследовать край, идут к той же цели, что и он, хотя не совсем верно и нерешительно. Нынче и Василию Степановичу даровали те же права, что имеет управитель всех колоний в Новоархангельске, — продолжал Орлов. — Так он из лейтенантов произведен в капитана 2-го ранга. — Быть может, не ладят с Завойко, — подумал капитан. Однако Завойко, если бы захотел, мог бы послать мне инструкцию. Невельскому уже было некогда слушать. Погода разыгралась. Все бы ничего, — подумал он, — кабы Ваяне был закрытый рейд. За закрытый рейд и три чина не жалко бы дать, не то что два. Едва поднялся капитан на ют, как послышался характерный грохот огромного вала, рухнувшего через борт. Ночь была темная и бурная. При свете лампы и у компаса видны были мокрые лица Казакевича и Грота. — Тайфун, Геннадий Иванович, — сказал старший лейтенант. Воздух был горяч. Казалось, судно шло не на север, не по Охотскому морю, а на юг, к экватору. Барометр стоял очень низко. По всем признакам шла небывалая буря. Тайфун, как по-китайски назвал ее офицер. Судно переменило курс, и были поставлены штормовые паруса. Море зарокотало и завыло под бешеными ударами южного ветра. Это был ветер с океана, широких его просторов. Казалось, что массы воздуха несутся оттуда, где жарко, где коралловые рифы, кокосовые пальмы и банановые рощи. Сейчас под вой жаркого океанского ветра, ворвавшегося с юга, воображению капитана представилась картина, как отсюда, с русских побережий, из новых гаваней, русский флот выйдет на океан. Флот, построенный из амурского кедра и дуба, и с машинами из железа, добытого здесь же. Но пока что Орлов пересекал это море на байдарках, и одинокий маленький Байкал, построенный в Финляндии, швыряли огромные валы тайфуна. Мокрые, сосредоточенные лица офицеров и штурманов светились в отблесках лампы. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.